Глава 34. Глядя на его всклокоченные волосы, я подумала о том, что это не Алекс эгоист, а я. Я, забывшая, через что ему пришлось пройти по моей вине и что он потерял. Свою любовь, свою привычную жизнь, свой дом. «Нет, Сэм», — усмехнулся он. «Я знаю, о чем ты думаешь, но ты совершенно точно не права». «Ты не можешь знать этого», — прищурилась я. «Если только ты внезапно не стал профессором Ксавье». «На твоем лице и так все написано. Для этого не обязательно читать мысли. Ты считаешь, что тебе нужно позаботиться обо мне, но это не так, Сэм». Алекс мотнул головой в попытке смахнуть с лица непокорные пряди. «Ты не можешь думать обо всех сразу. Тебе нужно сконцентрироваться на себе». «Я не думаю обо всех», — поджав губы, процедила я. «Ну да. Ты стараешься стать хорошей дочерью, отличным другом, принцессой из пророчества. Но за всем этим теряешь самое главное — себя». «С каких пор ты заделался психотерапевтом?» — вскочила я с кровати. «Теряю себя. Я давно себе не принадлежу». «Это ты так решила, Сэм. Но ты буквально ничего не замечаешь вокруг себя». Ладони, все это время лежавшие на коленях Алекса, сжались в кулаки, а сам он подался вперед. «Это пророчество просто затуманило тебе разум. Ты не замечаешь, как Итан смотрит на тебя, как старается твой отец. Даже того, что происходит между вами с Ровусом, и то не видишь. Зато ты взваливаешь на себя чувство вины за все, что произошло со мной, и словно пытаешься спрятаться за этим». Мои губы задрожали. Алекс был несправедлив. Но как случилось, что каждый наш разговор превращался в ссору? «Ты мой друг», — прошептала я. «И мне больно от того, что с тобой случилось». «Да, Сэм, но причина твоей опеки не в этом. Тебе так проще, вот и все. Ты отгораживаешься от остальных этим гипертрофированным чувством вины. Я твой друг, но я не единственный человек в замке, способный тебя понять. Не надо цепляться за осколки прошлой жизни. Она осталась там, в лесу, у разлома, когда умерла Вик. Но обернись. Вокруг тебя есть и другие люди, кроме меня. Дай себе шанс просто пожить». Закусив губу, я продолжала молча смотреть на Алекса. Но спустя пару минут напряженного молчания, показавшихся мне вечностью, я с трудом выдавила из себя. «Я не могу». «Почему, Сэм? Ты не должна...» «Дело не в долге», — покачала я раскалывающейся головой. «Я... Меня мучают кошмары. Все это... Они сводят меня с ума. Я вижу в них Вик и тебя, Ровуса и Эрика. Вижу стражника, которого я убила, когда сбежала из темницы. Каждая смерть на пути сюда словно отпечаталась в моей голове». Я сжала голову ладонями и зажмурилась. «Они мешают мне спать, лишают рассудка». «Сэм». «Иногда мне кажется, что я просто свихнулась в темнице Эрика, и все это мне только мерещится. Кажется, что это больше не моя настоящая жизнь, а галлюцинация, порождение моего воспаленного разума. И тогда мне хочется просто покончить со всем этим, шагнуть с обрыва или...» Воздух толчками выходил из легких, причиняя мне боль, но, несмотря на это, я продолжала говорить. «Я цепляюсь за что-то знакомое и привычное, чтобы убедить себя в том, что я все еще живая, все еще настоящая и не сошла с ума. Но с каждым разом мне становится все труднее это сделать. В какой-то момент страхи уходят, и я делаю вдох, забывая обо всем, что произошло. Но потом, в самый неподходящий момент, меня снова накрывает лавина воспоминаний. И знаешь, о чем я тогда думаю? О том, что я живу, а Вики больше нет. О том, как много людей погибло из-за меня. И все ради чего? Как я могу дышать, радоваться, любить, когда они все мертвы? А потом мне снова кажется, что я просто схожу с ума в темнице. И так по кругу, снова и снова». Алекс своими ладонями накрыл мои руки и аккуратно отвел их в стороны. «Кто-нибудь знает?» Я отрицательно помотала головой. «Неужели за все время пути никто так и не понял, насколько тебе плохо?» — голосом полным ярости спросил Алекс. «Ровус знает про кошмары», — пересохшими губами отозвалась я. «Я заболела, бредила, а он все это время был со мной». Я чувствовала, как мои губы шевелятся, но до конца не понимала, что говорю. Первый раз за все время я озвучила это и словно оживила свои кошмары. Но этот груз, разделенный с кем-то, стал казаться немного легче. «И ты не сказала ему обо всем остальном?» — Это совершенно не важно. Он хочет отомстить Эрику и заполучить трон. Ага, хмыкнул Алекс, садясь рядом со мной на кровать. А еще он изо всех сил делает вид, что ты для него ничего не значишь. Он не делает вид, Алекс, зажмурилась я, чтобы прогнать набежавшие слезы. Ему и правда плевать. Ровус просто хотел, чтобы я выжила. Ох, Сэм. Алекс прижал меня к своей груди и провел ладонью по спутанным волосам. Иногда мне кажется, что тебе все еще 10 лет. Как бы я хотела, чтобы так оно все и было, всхлипнула я. Я люблю тебя, Сэм, и ты знаешь это ведь так? Не в силах ничего ему ответить, я кивнула и снова прижалась к другу. Вот и славно. Мы совсем обязательно разберемся. Только нужно позволить себе еще немного времени и перестать требовать от себя невозможного. Однажды станет легче, вот увидишь. Голос Алекса звучал уверенно, но я догадывалась, что у него внутри такая же черная пустота, как и у меня. Ни один из нас больше не был прежним, и никто им уже точно не станет. Мы могли только быть друг с другом рядом, чтобы эта бездна отчаяния не поглотила нас полностью. Обняв Алекса, я позволила себе пару минут ни о чем не думать, а просто выплеснуть наружу всю свою боль и страх. Утром следующего дня я решила, что в моей жизни и правда пора что-то менять. Алекс был прав. Я своей и его болью отгораживалась от мира вокруг, потому что он казался мне чужим и небезопасным. Незнакомый, непонятный Верус внушал мне ужас, но прятаться всю оставшуюся жизнь в своей комнате, рыдая на груди Алекса, было неправильно. Мне придется научиться существовать в мире полном магии, стать принцессой и посмотреть в глаза своим демонам, иначе однажды я в самом деле рискую сойти с ума. Рассчитывая найти отца в его комнате, я уверенно шла по ярко освещенным коридорам замка и думала о том, что хочу ему сказать. Мне было сложно проникнуться теплыми чувствами к человеку, о существовании которого я не знала всю свою жизнь, но хотя бы попытаться спокойно выслушать его было мне под силу. Постучав в дверь, я дождалась приглушенного ответа Бернарда, а затем вошла в комнату, но тут же замерла на пороге. Время для задушевных бесед с отцом было не самым подходящим. Бернард вместе с Джулианом, сидя в креслах, задумчиво склонились над картами и другими документами, которые лежали на столе. За спиной отца стояло еще по меньшей мере 5 мужчин, одетых и выглядящих как воины. От них исходило неприкрытое ощущение угрозы, и я инстинктивно отшатнулась. «Саманта», — растерянно произнес отец, отрывая взгляд от документов. «Что-то случилось?» «Нет», — я перевела взгляд с солдат на отца. «Просто хотела обсудить один вопрос, но вижу, что вы заняты». «Нет». Бернард встал, и в комнате моментально стало тихо. «Мы продолжим позже, Джулиан», — повернулся он к мужчине. «Входи же, дитя». Я неуверенно шагнула в комнату и опустила взгляд. Мне было неловко от того, что я вынудила их прерваться, но развернуться и уйти сейчас было бы глупо. Скрипнуло кресло, и Джулиан поднялся. «Ваше Величество, я думаю, это стоит обсудить с принцем Ровасаром», — кивнула на документы, все еще лежавшие на столе. Услышав имя Ровуса, я непроизвольно шагнула вперед и присмотрелась к карте, но Джулиан уже принялся собирать бумаги. Они обсуждали поход в Кавию? Тогда я совершенно точно не могла сейчас уйти. «Ты прав», — отец задумчиво провел ладонью по щеке. «Это надо будет обсудить. Земли Даррена могут...» Бернард оборвал себя на полусловии и повернулся ко мне. «Ладно, это подождет. О чем ты хотела поговорить, Саманта?» Судя по всему, со мной это обсуждать не планировали. Джулиан согласно кивнул и, собрав все со стола, направился к двери. Дождавшись, пока все выйдут из комнаты, и мы останемся вдвоем, я подошла к отцу и без каких-либо долгих предисловий сходу выпалила. «Я хочу поехать с вами в Кавию». Мне пришлось приложить усилия для того, чтобы мой голос звучал твердо. «Это опасно». Не раздумывая ни секунды, ответил отец. Он не выглядел удивленным или озадаченным. Сильный и мудрый король стоял передо мной. «Мы едем заключать союз с королевой гномов, но от нее можно ожидать любой подлости». Кому как не мне знать о ее подлости и коварстве. «Именно поэтому я хочу поехать с вами», — продолжала я настаивать. «Я правда хотела поехать. Эта идея пришла ко мне ночью, пока я ворочалась сбоку на бок в попытке уснуть. Ровус говорил, что людям был нужен символ, а значит, мне нужно было им стать. Идея была в том, чтобы объединить королевство, объяснить их лидерам и народу, что случится со всем миром, если стена падет. Может, я не была воином или великой избранной, но даже я могла быть полезна. Пусть отец и Ровус ведут переговоры и заключают союзы. Я просто буду рядом с ними, чтобы народ Кавии увидел, пророчество свершится. «Нет, Саманта», — нахмурился отец. «Я знаю, что случилось с тобой у Рунгерт. Знаю, как она едва не казнила тебя, поэтому не готов пойти на такой риск. Кавия слишком долго находилась в союзе с Флоританией, и если это ловушка, то ты точно в нее не попадешь». «Если вы думаете, что это ловушка, зачем туда ехать?» — растерянно спросила я. «Рунгерт может на это и рассчитывать». Голос отца звучал устало, а сам он опустился в кресло. «Может быть, это их план? Обмануть нас обещаниями союза в надежде, что мы привезем тебя прямо к ним?» «Я не понимаю». Скрестив руки на груди, я подошла к столу и посмотрела на отца сверху вниз. «Вы считаете, что это ловушка, и едете туда?» «Это наш шанс лишить Эрика последнего союзника. Кавия опасна. Их горная гряда непроходима, а сами гномы хитрые и изворотливы. Они смогли поработить целый народ, и, лишившись их поддержки, Эрик будет обречен. Ему придется сдаться и оставить свой безумный план». «Вы хотите, чтобы он отрекся от трона, так?» Догадка озарила меня. Ровус не собирался врываться в Нордарт с мечами наголо. Он хотел, чтобы брат отдал ее корону сам, а мой отец должен был помочь Ровусу вынудить Эрика сделать это. «Мы хотим избежать войны, как внутри Веруса, так и за его пределами. И союз с Кавией может помочь нам в этом». «Отлично», — кивнула я, но не успела продолжить, потому что отец поднял руку, призывая меня замолчать. «Это не отменяет того факта, что наш визит в Кавию может быть опасным, и ты никуда не поедешь». «Но...» «Нет, Саманта». Отец поднялся с кресла и строго посмотрел на меня. «Это не обсуждается. Я не готов тобой рисковать. Потерять тебя снова». Он провел ладонью по своим темным волосам и снова сел. «Прости, дочка, но я не могу взять тебя с собой». Я стояла перед Бернардом, сжимая и разжимая ладони, и понимая, что никакие мои аргументы не переубедят его. Я хотела им помочь, но вместо этого выслушала очередную лекцию о том, как может быть опасен для меня весь этот долбанный мир. Бросив последний взгляд на Бернарда, я выскочила за дверь и пошла прочь от его комнаты.